виновного в массовом истреблении людей. Повторяю, только к 1956 году мы освободились от своей приверженности к Сталину. Это не совсем точно. Константин Симонов в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения» пишет о конфликте, который произошел у него с Хрущевым. Через несколько дней после смерти Сталина Симонов опубликовал в литературной газете статью, в которой провозглашал главные задачи писателей отразить великую историческую роль величайшего гения Сталина. Хрущев был крайне раздражен этой статьей. Он позвонил в Союз писателей и потребовал смещения Симонова с поста главного редактора литературной газеты. Этого ему добиться не удалось, но очевидно, что уже тогда у Хрущева возникло новое отношение к Сталину. Обратимся непосредственно к докладу Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС 24-25 февраля 1956 года. Не буду подробно пересказывать его содержание. Меня больше интересуют оценки Хрущевым Сталина. То, за что он его критиковал и за что не критиковал, а даже продолжал возносить. Главное содержание доклада составляет рассказ о чудовищных сталинских избиениях людей. Как раз это больше всего потрясло не только участников съезда, но и всех коммунистов в ту пору. Как говорил Хрущев, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на 17-м съезде, 98 человек, то есть 70%, были арестованы и расстреляны. Большинство в 1937-38 годах. Из 1966 делегатов этого съезда с правом решающего или совещательного голоса 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Также подавляющее большинство. Число арестов и обвинений в контрреволюционных преступлениях возросло в 1937 году по сравнению с предыдущим годом больше, чем в 10 раз. Приведя и другие данные о чудовищных массовых репрессиях, Хрущев подробно остановился на подозрительных обстоятельствах убийства Кирова. В частности, сообщил, что после этого убийства руководящим работникам ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, а в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что они были расстреляны, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова. Он подробно рассказал о трагической судьбе Постышева, Эйхе, Рудзутака и многих других деятелей. Рудзутак, кандидат в члены Политбюро, член партии с 1905 года, проведший 10 лет на царской каторге, категорически отказался на суде от вынужденных признаний, выбитых из него в ходе следствия. В протоколе сессии военной коллегии Верховного суда есть следующее заявление Рудзутака. Единственная просьба к суду — это довести до сведения ЦК ВКПБ о том, что в органах НКВД имеется еще не выкорчеванный гнойник, который искусственно создает дела, принуждая ни в чем не повинных людей признавать себя виновными. Методы следствия таковы, что заставляют выдумывать и оговаривать ни в чем не повинных людей, не говоря уже о самом подследственном. Это заявление было оставлено без внимания. В течение 20 минут